Глава 41. «Богарт и Миллиган уже в пути», — сообщил Деккер. Он сидел в своем номере вместе с Марсом и Джеймисом, только что закончив разговор по телефону. Прибывшая полиция начала следствие в связи с исчезновением Дэвенпорт, но не нашла ни единой полезной зацепки. Было очевидно, что та отбивалась. Никто ничего не слышал, потому что мотель в это время практически пустовал. «ФБР снова берется за это дело», — уныло поинтересовалась Джеймисон, устало потирая глаза. Похоже, они восприняли ее похищение как персональное нападение на бюро, хотя в строгом смысле слова она в это время на него не работала. Деккер разглядывал Джеймисон, по лицу ее разлилась бледность, она явно пережила потрясение. «Алекс, у тебя есть оружие?» «Оружие?» — она вскинула на него глаза. «Не, это что?» «Я достану тебе пистолет, а потом покажу, как им пользоваться». «Ты в самом деле считаешь, что это необходимо?» «А по-твоему, учитывая последний оборот событий, это не требуется?» Джеймисон отвела взгляд, нервно сцепив руки перед собой. «Я что-то не улавливаю», — подал голос Марс. «Зачем забирать Дэвенпорт? Почему не меня? Это ведь я им нужен. Откуда Дэвенпорт знать, что было в том депозитном сейфе?» «Этого они не могут знать наверняка, Мелвин», — возразил Деккер. «И давай посмотрим фактам в лицо. Дэвенпорт куда более легкая мишень, чем ты. Да притом в номере разгром. Значит, она задала им жару. Можешь представить, что получилось бы, будь ты на ее месте? Ты мог бы их поубивать». «Пожалуй, ты прав», – неспешно кивнул Марс. Внезапно на Деккера накатила задумчивость. «Вообще-то я могу быть и не прав», – он встал. «Ты куда?» – встрепенулась Джеймисон. «Осмотреть номер, Дэвенпорт. Местные уже прошлись по нему. А теперь наша очередь». Войдя в номер мотеля, Деккер подошел к стене, прислонился к ней спиной и принялся озирать комнату длинными заходами, поворачивая голову из стороны в сторону, как лампу маяка. Джеймисон стояла рядом с ним. Марс с нервным и неуверенным видом маячил в дверях. «Видишь что-нибудь?» – не выдержал он. «Дэвенпорт весит около 110 фунтов?» – спросил Деккер. Джеймисон вопрос изумил, но она все равно ответила. «Ну, где-то так, пожалуй. Она примерно с меня ростом и очень тощая». «Она бегунья», – задумчиво проронил Деккер, – «так что и должна быть тощей». Его взгляд пропутешествовал по перевернутому столику, опрокинутому столу, гипсокартонной стене у кровати и, наконец, остановился на неубранной постели. «Она спала, когда это случилось», – заметила Джеймисон. «Похититель разбудил ее». «Она могла встать, чтобы отправиться на пробежку, и не успела убрать постель, когда была похищена», – возразил Марс. «Вы оба ошибаетесь», – отрезал Деккер. «Как можем заблуждаться мы оба?» – удивилась Джеймисон. «Ее кроссовки вон там», – Деккер указал на пол открытого гардероба. «Как и тренировочный костюм. На улице льет ливмя и лило всю ночь. Кроссовки и вещи даже не намокли и не забрызганы грязью. И вообще в такую погоду она не побежала бы. Пешеходных дорожек тут нет, а дорога чересчур оживленная. Слишком опасно». «Ну ладно, тогда на нее напали, пока она спала», – подытожила Джеймисон. «Значит, я была права». «Никаких следов насильственного проникновения ни здесь, ни там», – указал Деккер на двери и окно. «Копы это подтвердили. Чтобы войти, требовался ключ. Контору мотеля проверили. Это старомодные замки с настоящими ключами. Дубликатов нет». Но Джеймисон не желала сдаваться вот так запросто. «Ну, может, они получили ключи у уборщиков. У них должны быть мастер-ключи». «Поглядите на опрокинутый столик», — сказал Деккер, подойдя ближе к кровати. Встав рядом с ним, они поглядели на столик. «Он стоял рядом с кроватью», — констатировал Марс. «На нем была лампа. Лампа упала и разбилась, когда столик повалился. И что же?» «Поглядите на ножку столика». Они поглядели. «В нее вонзился осколок лампы», — пояснил Деккер. Осмотрев ножку, Джеймисон, понимающе кивнула, но Марс по-прежнему выглядел озадаченным, и она растолковала. «Если б столик опрокинули во время борьбы, лампа отлетела бы и приземлилась далеко позади столика. Она просто не могла удариться о столик с такой силой, чтобы осколок увяз в дереве». «Именно», — подтвердил Деккер и указал на гипсокартон. «А теперь гляньте туда». Они уставились в указанном направлении. «Ничего не вижу», — признался Марс. «Да, Амос прав», — покачала головой Джеймисон. «На стене никаких следов, однако столик рядом с кроватью. Если бы была борьба, столик почти наверняка отлетел бы к стене, и на ней остались бы следы». Она поглядела на Деккера. «Это все для виду. Столик перевернули кверху дном и разбили о него лампу. Кто-то постучал в дверь, и она открыла. Ее захватили, а потом устроили в номере разгром, чтобы казалось, что здесь происходила борьба». «Вот так я это и вижу», — согласился Деккер. «Но зачем им это?» – продолжал недоумевать Марс. «Затем, чтобы мы не поняли, что Дэвенпорт знала человека, захватившего ее», – ответил Деккер. Джеймисон щелкнула пальцами. «В этот час она не впустила бы в комнату незнакомца. Вот почему нет следов насильственного проникновения». «Верно», — поддержал Деккер, обводя комнату взглядом. «Дьявол, и ты догадался обо всем этом, потому что у тебя идеальная память?» — с восхищением проговорил Марс. «Нет, я догадался обо всем этом, потому что был копом 20 лет и знаю, что искать». «Вы в этом тоже, Дока?» — Марс поглядел на Джеймиса. «А это мне от Амоса передалось», — улыбнулась она. «Нет», — возразил Деккер, — «ты умеешь подмечать, Алекс. Порой ты видишь больше, чем я». «Но Деккер, Дэвенпорт в этом городе никого не знает», — заметила Джеймисон. «Ну, очевидно, знала и доверяла этому человеку». «И это возвращает нас к вопросу, зачем ее похищать», — сказал Марс. «Думаете, они попытаются выведать у нее, что мы узнали?» — прислонившись к стене, промолвила Джеймисон. «Избивая ее, пытая», — воззрился на нее Деккер. Алекс побледнела, но кивнула. «Думаю, куда более вероятно, что они воспользуются ею в качестве козыря для обмена». «Для обмена?» – удивился Марс. «На что?» «На тебя», –